Глава 24. В том, что скоро мне предстоит пересечься с тем мелким виртуозом, я и не сомневался, но то, что это произойдет так скоро, я не ожидал. К тому же я думал, что тут все будет в лучших традициях аристократов, с кучей оскорблений, вызовами на дуэль, секундантами и прочей тому сопутствующей шелухой, но реальность оказалась совсем другой. Мы всей нашей мужской компанией на следующий же день тихо мирно сидели на фудкорте одного из самых крупных торговых центров Пекина в ожидании наших девушек, которые по своей излюбленной привычке побежали по магазинам, когда к нашему столику вальяжным шагом подвалил этот недомерок и, без лишних слов, пробил мне в резком прыжке с ноги сокрушительный удар в голову. Подобного от него я совсем не ожидал, так как, во-первых, не думал, что он устроит драку в месте, где полно людей, а во-вторых, думал, что он начнет как обычно с оскорбления и угроз, и только потом перейдет к делу, поэтому среагировать на удар я не успел, да и слишком уж он был быстрым. Меня вместе со стулом снесло в сторону, перекувыркнуло несколько раз, и я встал на колени, очумело тряся головой, в которой изрядно шумело, а в глазах все расплывалось и раздваивалось. Нокдаун, блин, чё за дела, ты кто, нахрен, такой вообще, да я тебя сейчас как клопа раздавлю. Сквозь звон в ушах раненым медведем взревел Радченко, донесся звук удара, потом кто-то с шумом рухнул на пол, и голос Андрея пропал. Я с трудом поднял голову и увидел, что все мои друзья валяются на полу, а карлик стоит на столе и с торжествующим видом смотрит на меня. Где-то рядом кричали люди, кто-то куда-то бежал, но я смотрел лишь на карлика и стал медленно вставать. В груди появилось давно забытое чувство ярости, которое разгоралось все сильнее и сильнее. «Да что ты там возишься?» – презрительно крикнул карлик. «Долго я тебя еще ждать буду? Давай быстрее. Публика ждет. Что я сам, думаешь, бегать буду за тобой? Я лучше вон сейчас твоими дружками займусь, если ты не поторопишься». Он кивнул на валяющихся в беспамятстве чуть в стороне глисту и шкета. Ярость внутри меня взревела, как будто в огромную топку бензину плеснули. Сука, но что ж так хреново-то? Я медленно побрел в его сторону. Каждый шаг отдавался пульсирующей болью в голове, а пол качался, как палуба корабля. Мне приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы просто не упасть. Как драться-то в таком состоянии? И что он за монстр, если всего один пропущенный от него удар привел к подобным последствиям? Я не стал дожидаться, пока доползу до него, сформировал воздушный таран, и как молотом ударил по нему сверху. Но удар лишь превратил стол и пол под ним в щепки, а оказавшийся вдруг в паре метров от меня карлик протянул в мою сторону руку, изобразив из пальцев пистолет. Бах! Радостно оскалившись, выкрикнул он, и мне в грудь с хрустом впечатался огромной силой удар, отбросивший меня метров на 10 назад. Мне не хватило буквально каких-то долей секунды на то, чтобы поставить себе защиту или телепортироваться. Слишком уж он был быстрый, я тупо не успевал за ним. На огромной скорости я влетел спиной в стену и медленно сполз вниз, на несколько секунд отключившись. Когда я пришел в себя, то первое, на что обратил внимание, это то, что в здании стояла абсолютная тишина. Было так тихо, что я даже слышал стук своего сердца. Из уголка губ что-то капало. Я вытер рот рукой и увидел, что она стала вся в крови. Видимо, этот урод что-то повредил мне в грудной клетке. Твою ж мать, там же мои друзья, а я тут валяюсь, отдыхаю. Я со стоном встал и с удивлением увидел, как карлик в ужасе медленно пятится задом, а на него медленно, но неотвратимо с каким-то пустым взглядом надвигается тот, кто еще недавно был психом. Вот карлик запустил в психа какую-то очередную технику. Даже отсюда я почувствовал затаившуюся в ней мощь. Волосы от напряжения на всем теле встали дыбом. Но псих ни на секунду не замедлился. Лишь равнодушно отмахнулся рукой, и неизвестная мне техника, судя по всему, как в обратной съемке, отправилась обратно к карлику. Тот попытался суматошно ее развеять или хотя бы уклониться, но не сумел. Через секунду раздался мощный взрыв, отправивший мелкого ублюдка куда-то в противоположный конец зала. Владыка времени продолжил размеренным шагом, никуда не торопясь, идти к копошившемуся где-то вдалеке на полу карлику. Отсюда не было видно выражения его лица, но что-то мне подсказывало, что сейчас на нем застыл настоящий ужас. Он попытался что-то еще магическое запустить в психа, видимо, еще не поняв, с кем столкнулся, и опять сам пострадал от собственного удара. В него ударила здоровенная молния, отчего он затрясся на полу в припадке. «Вот интересно», — размышлял я, наблюдая за происходящим, «явно же владыка возвращает ему удары с помощью манипуляций временем. Так почему же они, возвращаясь, бьют по создателю, а не просто рассеиваются, непонятно». Тем временем владыка подошел уже почти вплотную к карлику, медленно поднял вверх руку, отчего тот весь испуганно сжался, и вдруг в помещении с хлопками стали появляться множество телепортов. Человек 20 окружили психа, направив на него странные устройства, напоминающие собой винтовки, вот только на конце дула у них были какие-то светящиеся то ли лампочки, то ли камни, то ли еще что. «Не двигаться!» – заорал один из них, «мы из императорской гвардии, медленно поднимите руки вверх и не оказывайте сопротивления». Псих с любопытством слушал его, наклонив голову в бок, потом все так же медленно начал поднимать руки вверх, и на меня вдруг повеяло такой жутью, что я всей кожей ощутил, что сейчас произойдет что-то непоправимое. «Стой!» – отчаянно заорал я ему, пытаясь остановить, но было поздно. Мир вдруг моргнул, и все гвардейцы вдруг разом превратились в младенцев, лежавших на полу. Чуть в стороне на все это с выпученными от удивления глазами и открытым ртом смотрел карлик. Псих же глянул на него, погрозил тому пальцем, мол, не шали, и упал кулем на пол. Карлик тут же вскочил на ноги и стремглав кинулся прочь. «Ну что, выпустит его?» — кинулся я к дяде. Как только он зашел в дом, он же защищался. «В чем его вообще обвиняют?» «Несанкционированное применение магии в отношении государственных служащих», — сухо ответил дядя, подошел к столу под перекрестными взглядами меня и моих друзей, сидевших сейчас все вместе на кухне в ожидании новостей, и налил себе в кружку воды из графина. «Слава богу, никто сильно не пострадал от этого придурка, вот только едва мы тогда все пришли в себя и привели в чувство психа, в зал ворвалось явно какое-то специальное подразделение полиции. Всех нас тогда забрали в участок, кроме принцессы, для разбирательств. Вот только через пару часов нас всех, кроме психа, выпустили. Его же оставили под стражей для дальнейших разбирательств. Видеться с ним нам не разрешили, и сделать я тут ничего не мог. На все мои расспросы мне улыбались, кланялись, но никакой конкретики не сообщали. Даже принцессе не удалось ничего узнать, хотя у меня сложилось впечатление, что она явно знала больше, чем говорила мне. Пришлось прибегнуть к помощи дяди, который, узнав о случившемся, тут же прилетел к нам и развил бурную деятельность. «И что теперь с ним будет?» — пересохшими от волнения губами спросил я. «Пока сложно сказать», — задумчиво ответил дядя, за пару глотков осушив кружку. «По закону, вплоть до смертной казни может быть, но могут и отпустить, если император даст команду. А вот он как раз на контакт не идет и отказал мне в аудиенции без объяснения причин». «Мда». Мы все вздрогнули и ошарашенно переглянулись. «Но должен же быть хоть какой-то выход», — чуть ли не прошептал я. «Он же, получается, из-за меня это все. Не переживай, до казни, думаю, дело не дойдет», — попытался ободрить меня дядя. «Все-таки он действительно только защищался. Да и не думаю, что император захочет ссориться с нами из-за него. Так просто мы это дело не оставим». «Угу», — проворчал я, — «вот только что-то мне подсказывает, что император вполне может захотеть оставить его себе. Единственный владыка времени на всю планету, к тому же, умеющий влиять на возраст людей, что, насколько я помню, до этого дня считалось невозможным. Ты же сам мне об этом говорил, вроде. А ради такого можно с кем угодно поссориться. Да, есть и такая вероятность», — кивнул мне дядя, — «но без моего разрешения он забрать его не сможет, так как я глава клана, в котором этот ваш псих состоит. Этого его собственные кланы не поймут, не говоря уже о других странах. И еще момент, он же российский подданный, так что в любом случае будем требовать, чтобы его передали нам. В общем, варианты есть, будем думать, что дальше делать». «А с карликом этим что, его посадили? Все-таки он же на нас напал?» — поинтересовался я, меняя тему. «Тут тоже все непросто», — вздохнул дядя. «У него-то разрешение на магию как раз было, как и у тебя, кстати. Благодаря ему тебя и отпустили. Оно, конечно, не освобождает его от ответственности, вроде как, вот только император ограничился лишь тем, что выговор ему сделал и премии, вроде как, лишил. Слушай», — осенило вдруг меня, — «так ведь ты же сам мне говорил, что владык бесполезно похищать, так как их очень трудно удержать в заперти. Может, псих сам оттуда сбежит?» «Может», — согласился со мной дядя, Вот только тогда он будет в Китае вне закона и надо будет заранее подготовить способы его вывоза из страны. И еще неизвестно, насколько у психа терпения хватит, и как хорошо он вообще умеет управлять своей силой. Так, вмешалась вдруг в наш разговор Анна, и хлопнула ладошкой по столу так, что мы все вздрогнули, это все пустые разговоры, а надо действовать. Пойду позвоню деду, уж он сумеет этому старому китайцу мозги вправить. Она подскочила с места, и быстрым шагом вышла из кухни. Правильно, подметил после ее уходя дядя, надо разные способы пробовать. Сейчас чаю глотну, и тоже пойду пару звонков сделаю. И я, рыкнул Родченко, я этому козлу так не оставлю. Думаю, мои родственники не пожалеют пару миллионов на то, чтобы поставить его на место. Беспредел какой-то учинил, в натуре. Подобное спускать нельзя. Он один из сильнейших, если не сильнейший виртуоз в мире, покачал головой рассказов, не помогут тут твои миллионы. Виртуозов среди наемников нет, а из тех, кто слабее, тебе целую армию нужно будет набирать, чтобы с ним справиться. Да и не даст вам с ним ничего сделать император Китая. Ты вообще уверен, что твои родственники захотят испортить отношения с целой страной? Вот отстой, проворчал Родченко, но что-то же делать надо, надо. Согласилась с ним вошедшая Анна, облегченно улыбаясь. Я вообще впервые увидел ее такой радостной. Надо идти нашего общего друга искать, продолжила она. Сбежал он, несмотря на все антимагические чары, причем так, что никто этого и не заметил. Вот только он никакого языка не знает, так что делать это нужно быстрее, пока его опять не поймали. Мы с друзьями все тут же восторженно повскакивали с мест, в полной готовности отправиться на поиски, но дядя тут же нас обломал. А ну сели все, недовольно рыкнул он. Мы тут же попадали обратно на свои места. Даже трудноуправляемый Родченко спорить не рискнул с ним. Куда вы там собрались бежать в поисках? Он может быть где угодно. К тому же, даже если вы его найдете, то рискуете, что вас тут же полиция вместе с ним и возьмет за пособничество в побеге. Вот радость-то императору будет, продолжил дядя, и глянул от меня, а от тебя, Михаил, я ожидал большей разумности. Я понимаю, конечно, что он твой друг, но ты и сам должен помнить, что не дело руководству самому носиться в поисках. Твоя задача – организовать поиски, а не участвовать в них. К тому же, хоть твой друг в этой стране почти ничего не знает, но голова у него варит, так что, думаю, он и сам сюда придет. На всякий случай, я людей, конечно, отправлю на поиски, но вы все должны сидеть дома и не высовываться. Сейчас любая провокация может быть со стороны властей. Император очень злопамятен и мстителен. Не надо ему давать возможности еще какую-нибудь пакость учинить. Сидите дома, общайтесь, я буду держать вас в курсе. Он сделал шаг к двери, собираясь уходить, но перед самым выходом оглянулся, и последнее, чуть не забыл. Вы все, кроме Михаила, должны быть готовы выехать отсюда в любой момент. Так что собирайте вещи пока. А Миша разве с нами не поедет? Подала вдруг голос сестренка, до этого тихой мышкой сидевшая за столом. «Нет», — покачал головой дядя, — «у Михаила будет свой порядок действий, не волнуйся, с ним все будет в порядке». «Угу», — недоверчиво пробурчала она, но спорить с ним не стала. Интерлюдия. Император Цань Лунь рассерженным драконом метался по кабинету, а маленький виртуоз Мэтью Лок, именуемый недоброжелателями злобным карликом, стоял на коленях в традиционном поклоне, не рискуя оторвать лба от пола, понимая, что изрядно накосячил, за что может лишиться головы в буквальном смысле этого слова. Больше всего его пугало, что император пока ему ни слова не сказал, уж лучше бы ругал. Но вот уже минут 10 как он раздраженно метался по кабинету, молчал и лишь изредка бросал гневные взгляды на карлика, отчего тот еще сильнее сжимал голову пол. Он уже несколько раз пожалел, что вообще пришел во дворец, а не скрылся куда-нибудь на несколько дней, пересидеть бурю. Теперь жалеть было поздно. Здесь во дворце была такая антимагическая защита, что он и дернуться не успеет, если что-то вдруг пойдет не так. Наконец, императору надоело бегать по кабинету, да и возраст уже был далеко не тот, чтобы долго выдерживать подобную нагрузку, и он устало сел на свое кресло. Карлик украдкой с облегчением выдохнул. Похоже, гроза миновала, и раз его не выгнал еще отсюда, значит, он еще зачем-то нужен. Скажи мне, тихо, со скрытой яростью в голосе, начал император, я тут только одного понять не могу. Какого демона ты напал на него в столь людном месте? Другого варианта не нашлось, прошу прощения, Ваше Величество, но, да, не нашлось, не отрывая лба от пола начал оправдываться Мэтью, вы мне дали очень маленький срок на выб, думаю, вы бы на меня еще сильнее гневались бы. Ну допустим, нехотя согласился император, но почему ты не довел дело до конца? Неужели ты его не мог быстрее прихлопнуть, пока не активировался режим владыки у нашего бывшего пленника? Так я же не знал, что там владыка будет. Меня же никто об этом не предупредил, ухитрился пожать карлик плечами даже сидя в такой позе, иначе бы я совсем по-другому действовал бы, конечно. Да, это и моя недоработка, сделал неожиданное признание император, я ведь знал об этом, но думал, что владыка еще молодой и неопытный и никакой угрозы из себя не представляет, а тут такой сюрприз оказался. Мда, да ты садись уже, хватит гнуться, будем думать, что дальше делать. Спасибо, ваше величество. Виртуоз вскочил на ноги и переместился на предложенное кресло. А почему бывший? Обратил он внимание на оговорку. Неужто сбежал? От подобного предположения у него аж ладони вспотели. Сбежал. Печально вздохнул император. Это не то слово. Скорее просто ушел. Владыку невозможно удержать силой надолго в одном месте. Я слышал об этом, но еще никогда не сталкивался с этим. Никакая антимагическая защита не помогла. Против времени бессильно все. Ну да ладно. Это не твоя головная боль, продолжил он после секундной паузы. А Мэтью опять украдкой облегченно выдохнул. Одна мысль о том, что ему пришлось бы еще раз столкнуться с этим существом, вызывала у него настоящий ужас. «Надо закончить дело с Морозовым», – жестко произнес император. «Уже завтра к концу дня он не должен существовать. Я не позволю, чтобы этот вшивый архимаг получил его в обход моей воли. Слышишь?» «Да, ваше императорское величество», – отозвался карлик. «Но как это сделать, если он не дурак?» Кто не будет сейчас выходить из дома, ну не нападать же мне на него в доме, этого никто не поймет, и не надо, злорадно ухмыльнулся Цань Лун, пришлешь ему с секундантом официальный вызов на дуэль, разрешение на ее проведение я тебя сейчас дам, ну а на арене тебе никто помешать не сможет, просто убьешь его там, и все. Виртуоз уже давно ушел, а император еще долго сидел у себя в кабинете, и размышлял, каких таких богов он прогневал, что все его идеи и замыслы сейчас срываются. Сначала этот архимаг явился прямо к нему в кабинет, минуя всевозможную охрану и антимагическую защиту и поставил перед фактом, что забирает себе в ученики этого щенка Морозова и даже слушать его не стал насчет заключения тем контракта, сказав, что это все лишнее. А теперь и единственный в мире владыка времени из-под охраны сбежал. Нет, было понятно, что русские и без того так просто его не отдадут и потребуют его возврата, но пока владыка был у него, были возможны хоть какие-то варианты, а сейчас и тех не осталось. Эдак над ним скоро и подчиненные и подданные и соседи будут смеяться. Нет, определенно сейчас нужна показательная расправа над тем щенком. Все должны видеть, что бывает с теми, кто идет против его воли. А насчет того владыки он потом подумает и придумает. Обязательно. Глава 25. Снова арена, и снова дуэль. Сколько их уже было за время моего нахождения в этом мире, и сколько их еще будет, хотя, может уже и нисколько. Печально улыбнулся я своим мыслям, стоя перед выходом на арену, в ожидании, когда меня объявят. Учитывая, что бой заявлен до смерти и моего предстоящего соперника, существовали очень большие риски того, что этот бой я не переживу. Мне уже удалось заценить мастерство этого карлика. Мощь этого маленького тела удивляла. Вызов на дуэль принесли вчера. Мы как раз садились ужинать, когда слуга сообщил, что меня желают видеть. Я предположил, что это дядя кого-то прислал, чтобы рассказать о результатах поиска психа. А может быть даже о том, что его нашли. Вот только когда я спустился вниз, меня встретил молодой китаец, который церемонно поклонившись сообщил, что он является секундантом многоуважаемого Мэтью Лока, который вызывает меня на дуэль до смерти ввиду того, что я его очень сильно оскорбил на балу у императора. Я аж охренел, когда это услышал. Чем это я, интересно, так его оскорбил? Но спрашивать не стал, так как было ясно, что это всего лишь посыльный и ничего нового он мне не скажет. Я лишь поинтересовался тем моментом, что дуэли тут вроде как запрещены, особенно со школьниками, на что мне было молча показано разрешение императора на мою дуэль с этим долбанным карликом. Стало ясно, чья вообще эта идея. Видать, крепко императора зацепило, что я сорвался с его крючка, вот и пытается всеми силами уничтожить меня, причем, показательно. Я принял вызов и ушел ужинать. А что еще я мог сделать? Отказаться, не зная, какие последствия меня за это ожидают. Плохая идея. И пришедший вскоре домой дядя это подтвердил. Так как карлик служил императору, то отказавшись от боя с ним, этим бы я нанес оскорбление и императору, а за это меня вполне могли и в местную тюрьму посадить. При этом, арест по этой статье не подразумевал выдачу заключенного в родную страну. Сбежать, но этого мне уже не простят наши дворяне. Все будут считать меня трусом и отношение будет соответствующим. Для будущего главы клана это недопустимо. В общем-то, мне то плевать на подобное, но это может сказаться и на моих друзьях, и на сестре. Да и не хочу я убегать. Никогда не бегал от опасности, и дальше не собираюсь. Так что мне ничего не оставалось, как идти на дуэль, позвав в качестве секунданта Родченко. И сейчас я готовился к выходу и пытался придумать хоть какой-то план действий. Я уже успел оценить скорость этого Мэтью и пытался сообразить, что могу вообще этому противопоставить. По всему выходило, что разве что телепортацию. Сомневаюсь, что моя защита долго выстоит против него. Так что ничего не остается, кроме как шевелить булками и активно двигаться по арене, в основном убегая и выжидая своего шанса на удар. А псих, кстати, нашелся. Ночью домой заявился, как ни в чем не бывало. Хорошо, дядя дома уже был и сразу же организовал его тайный выезд домой. Ты как сбежать-то ухитрился? Поинтересовался я у друга, когда мы уже попрощались. Там же, говорят, антимагическая защита стоит. Против владыки времени, как оказалось, она не работает. Хитро подмигнул он мне, замедлил в тюрьме время в 1000 раз, благодаря чему охранники мне были не помехой, состарил замки на решетках, пока они не рассыпались, и спокойно вышел. Правда, нахмурился он вдруг, в какой-то канаве потом полдня провалялся обессиленный, даже встать не мог, каким-то чудом не нашли меня, пару раз кто-то совсем рядом со мной пробегал, повезло, угу, согласился я с ним, удачи тебе, порви там этого козла. Он обозначил пару ударов кулаком по воздуху, думаю, ты его сможешь удивить, надеюсь, вздохнул я, но не уверен, как бы это он меня не порвал, эй, что за настрой, соберись, тюфяк, больно саданул он вдруг меня в грудь кулаком, ты чего раскис, я что-то совсем тебя не узнаю, ты же никогда не боялся выходить драться, с таким настроем ты точно проиграешь, да нормально все, поспешил успокоить я его не боюсь. Просто реально оцениваю уровень его силы, но без боя я не сдамся, не переживай, и постараюсь его удивить чем-нибудь, так что давай, пока, пока. Еще раз хлопнул он меня по плечу и вышел. Ваш выход, господин, прервал мои размышления один из работников арены и открыл передо мной дверь. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Я вышел на огромную арену с песчаным полом, и шум толпы оглушил меня. Я впервые видел настолько огромный зал. Бесчисленные ряды кресел уходили куда-то вверх на высоту в несколько десятков метров, и все они были заполнены людьми. Мне сложно было оценить количество присутствующих, но навскидку я бы сказал, что 1100 тут присутствовало. Огромные экраны висели под самым куполом и транслировали происходящее. Сначала я удивился даже такому количеству народа, а потом вспомнил, что, во-первых, дуэли тут очень редкое событие ввиду многочисленных запретов, а во-вторых, дуэль виртуозов – это очень редкое событие не то что даже для Китая, но и для всего мира. Так что не удивлюсь, если трансляция нашего боя будет в прямом эфире по всему миру идти. Я слегка попрыгал на месте, разминаясь, нанес несколько резких ударов по воздуху, довольная публика радостно взревела, только я не понял, из-за чего, то ли из-за моих действий, то ли из-за того, что на противоположном конце арены вышел карлик. Распорядитель арены начал что-то взбудораженно вещать в микрофон, энергично размахивая руками. Интересно, что он там несет, по такому случаю могли бы и на английском продублировать хотя бы. Но нет, минут 5 он поверещал, потом пролаял короткую команду, вокруг арены тут же замерцал фиолетовым светом щит, отрезавший нас от людского шума, а между нами с карликом пропал разделяющий нас барьер. Началось. Карлик даже не сдвинулся сначала с места, внимательно глядя на меня. Я тоже не торопился действовать. Потянулся к силе, пытаясь прочувствовать ее всем телом, и медленно стал раздувать в груди пламя ярости. Разгоралось оно неохотно. Почему-то я совсем не чувствовал к нему ненависти. Жалость, да, была, презрение, тоже, а вот ненависти не было. Противник прогулочным шагом двинулся ко мне, я сразу же активировал купол отрицания. Пока это было единственное мое нормальное защитное умение. Против мастеров оно работало нормально, поглядим, насколько эффективно оно будет против виртуозов. Не став дожидаться, пока карлик подойдет ближе, я сформировал сразу десяток воздушных копий и направил в него. Для разминки, так сказать, я даже не сомневался в том, что мой удар не достигнет цели, вопрос был только в том, куда он будет от него уклоняться, а наготове у меня уже висел воздушный молот и еще я спешно формировал водяной таран. Попробуем тут одну задумку, пока противник дает мне такую возможность. Почему-то, он не торопился меня атаковать. Карлик меня не разочаровал, и с легкостью ушел от моих копий, просто переместившись телепортацией на несколько шагов в сторону. И тут же я поймал момент его перемещения и спустил в него водяной таран в ту же секунду, как только он оказался на новом месте. Как я и надеялся, быстро сориентироваться он не успел, и таран угодил прямо в него, без особого успеха. Правда, он лишь слегка притормозил, и в этот же момент в него сверху прилетел воздушный молот. Карлик покачнулся и упал на одно колено, но тут же вскочил с места и улыбнулся. Потом погрозил мне пальцем, мол, не шали, и мой щит неожиданно для меня просто лопнул. Я даже не успел уловить момент удара. Я сразу же попытался прыгнуть телепортацией в сторону, но она не сработала. Пока я удивленно хлопал глазами, в меня самого врезался мощный воздушный таран, сбив с ног и протащив по земле. Я тут же вскочил на ноги и активировал очередной щит, который опять сразу же со звоном лопнул. Телепортация снова не сработала, но тут уже я медлить не стал. Прыгнул в сторону, уходя от очередного удара, и тут же выпустил в карлика дрожь земли, надеясь, что это хоть ненадолго его отвлечет. Телепортироваться он не стал, просто перепрыгнув через огромную земляную волну, несущуюся к нему, и я понял, что он скорее всего применил какое-то антипортальное умение, в результате чего ни я, ни он не могли сейчас пользоваться телепортацией. Вот только он был быстрее меня, что тут же и продемонстрировал, с легкостью увернувшись от моего очередного воздушного тарана. «И это все, что ты можешь, слабак!» — крикнул он мне, «а я ожидал от тебя гораздо большего. Думал, что ты хоть на что-то способен в части умений, а ты даже мастерам в мастерстве уступаешь. Только и можешь, что силой брать. Смотри, как надо!» Он даже делать ничего не стал, а у меня вдруг под ногами исчезла земля, образовав яму в несколько метров диаметром и глубину, в которую я благополучно и упал. Я тут же попытался выскочить из нее, помогая себе ветром, и у меня почти получилось, но тут мне прямо в голову последовал удар, бросивший меня обратно на дно ямы и вызвав легкое ошеломление в моей голове. Я со стоном вскочил на ноги, встряхнул головой, приходя в себя, глянул наверх и тут же чуть не заорал от ужаса, потому что на меня падала целая скала. Уже буквально в последний момент я ударил в нее всей своей голой силой, выложившись при ударе без остатка. Раздался взрыв, ее разломало на множество мелких частей, которые и засыпали меня с головой. Как мне удалось оттуда выбраться, используя оставшиеся крупицы своей силы, я и сам не понял. Все мое лицо горело от множества порезов, кровь заливала глаза, но все же я сумел разглядеть стоявшего на краю ямы карлика, с торжествующей кривой ухмылкой на лице, и подвешенную прямо надо мной очередную каменную глыбу. «Ну вот и все, щенок», — мерзко захихикал он, — «игра закончена. До встречи в аду». Глыба стала падать вниз, я зажмурился, выставив вверх руки, в ожидании смертельного удара, но его не было. «Эй, ты еще что за хрен и что тут делаешь?» — раздался возмущенный вопль мерзкого карлика. Я открыл глаза и увидел, что каменюка куда-то пропала, а с другого края ямы, напротив возмущенного карлика, застыл какой-то маленький сухонький старичок-китаец, мрачно смотревший на меня. «Заткнись, не почитаешь старших, значит тебе язык без надобности», нехотя бросил он карлику, и тот, к моему удивлению, замолчал. Почти, мычал только, потому что без языка любому трудно будет говорить. Королик застыл на краю ямы, с вытаращенными от удивления и ужаса глазами, с распахнутым в немом крике ртом без языка. Я стал догадываться, кто такой этот старичок. «Ну что ж», сухо начал он, «сила есть, воля тоже, а вот с умением беда. Но умение — это дело наживное и легко устранимое. Посмотрим, на что ты будешь способен без магии. Эй ты, ущербный!» — крикнул он карлику. Тот захлопнул рот и уставился на старика. «Ты хочешь себе язык вернуть?» — продолжил тот. Мэтью бешено закивал головой. «В таком случае, «Ты сейчас должен будешь победить этого дылду в поединке без магии», — кивнул он на меня. «Магию я вам заблокирую, остальное все можно. Хоть загрызите друг друга, мне все равно, можете начинать». Закончил он речь и исчез. Мы с карликом переглянулись. Я был в более проигрышном положении, все еще находясь на дне ямы, и он тут же поспешил этим воспользоваться, взвившись в прыжке в попытке ударить меня сверху двумя ногами. А вот это он зря, не подумав, сделал. Видимо, очень уж хотел поскорее закончить бой. Оставшись наверху, он был бы в более выгодном положении. Даже если бы мне удалось выбраться из ямы под его ударами, за счет его бешеной скорости на просторе арены преимущество было бы у него, а так я скользнул в сторону, он впечатался в земляную стену, и я тут же, не давая ему прийти в себя, стал лупить его по затылку. Подло, может быть, но в бою на выживание не может быть правил. Вот только в этом маленьком тельце скрывалась огромная мощь. Он пропустил лишь пару ударов, от которых его голова лишь слегка мотнулась, после чего он резким скачком ушел вправо, уклоняясь от очередного удара, и резким прыжком взмыл вверх, пытаясь выскочить из ямы. Буквально в последний момент я успел схватить его за ступню и швырнуть обратно на дно ямы. Причем даже падая, он успел одной ногой долбануть меня в нос, из-за чего я ошеломленно шлепнулся на задницу. Мы вскочили на ноги одновременно, вот только я успел зачерпнуть ладонью земли и швырнуть ему в глаза. Он зажмурился и попытался отпрыгнуть от меня, но запнулся и упал. А когда он встал, я уже был рядом и обрушил на него целый град ударов. Из-за его маленького роста бить в полную силу сверху вниз было очень неудобно. К тому же, появилось ощущение того, что я с ребенком дерусь, из-за чего я чуть не стал сдерживать себя в ударах, но вовремя опомнился. Этот ребенок, не задумываясь, убьет меня, если дать ему такую возможность. Так что я отбросил в сторону всякие сомнения и целиком сосредоточился на ударах, выкладываясь по максимуму. К тому же, было похоже на то, что мои удары не сильно-то его и беспокоят. Уже через несколько секунд он пришел в себя и даже стал пытаться контратаковать. Меня спасало то, что у него в буквальном смысле руки были коротки меня достать. Да и было видно, что бой без магии, в рукопашную, ему был непривычен. Техники у него не было никакой, одна голая сила. Правда, с большинством соперников ему бы и ее было бы достаточно, но я не большинство, что и продемонстрировал ему сейчас наглядно, не прекращая бомбардировать его своими ударами, держа на расстоянии вытянутой руки, своей руки. В редких попытках контратаки я встречал его жесткими оверхендами, ударами, которые, как правило, летят по большой траектории, как бы выбрасываясь задней рукой над головой бьющего и нацеленными на голову соперника. Это один из самых излюбленных ударов у рубак и панчеров и отличный контрудар, которым можно легко поймать оппонента, если он не совершает движений головой. Пропустив несколько плотных ударов, карлик, наконец, поплыл. Он, похоже, и сам понял в какой-то момент, что еще немного и проиграет, если все будет так же и продолжаться. Встряхнулся, собрался с силами, увернулся от моего очередного удара и прыгнул прямо на меня, резко сокращая дистанцию. Правда, тут же нарвался на мой контратакующий прямой с левой, и его голова мотнулась назад. Его повело в сторону, и теперь уже я сделал к нему подшаг, и хлестко пробил с правой в подбородок. И еще раз удар, и еще. Его глаза закатились, и он рухнул на пол. Наконец-то, выдохнул я, угрюмо глядя на него. И вот что с ним теперь делать: оставлять в живых эту падаль рискованно. Не на мне, так на моих близких может отыграться. Добить? Но как? Магии нет, а обычными ударами я его тут до вечера буду убивать. Может, камнем каким? Я оглянулся в поисках подходящего по размеру куска и вдруг увидел прямо за моей спиной того старика. Он дружелюбно мне улыбнулся и вдруг отвесил сильный пинок под зад, из-за чего я рыбкой нырнул вперед, прямо навстречу появившемуся багровому порталу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.